Глава 9. Логово Шелоп. Может, и вправду был день, как сказал Горлум, но хоббиты ничего дневного не заметили. Только небо подернулось дымной мутью, чернота расползлась по расселинам, и на горную глушь окутывал пепельно-бурый сумрак. Хоббиты бок о бок шли за Горлумом по дну ущелья между обветренными, обглоданными каменными глыбинами и столбами, похожими на идолища. Стояла тишина. Впереди, за милю или около того, серел отвесный срез огромного утеса. Он приблизился и заслонил небо и землю высокой черной стеной, подножие которой затенял сумрак. Сэм потянул носом воздух. «Уф! Ну и вонища!» — сказал он. «С ног валит!» Углубились в сумрак. Посреди стены зияло отверстие пещеры. «Вот! Сюда!» — тихо произнес Горлум. «Здесь начинается переход!» Он не назвал его, а имя ему было Торик-Унгол, логово Шелоп. Оттуда смердело, и это был не тощий смрад трупного гниения, как на моргульских лугах, а густое зловоние, точно от чудовищной свалки нечистот. Иначе никак не пройти. «Смеогорл?» — спросил Фродо. «Нет, нет, только здесь!» — отозвался тот. «Теперь нам всем надо сюда!» «А ты неужто лазил в эту дыру?» — спросил Сэм. «Наш пострел везде поспел. Ну да, тебе, небось, любая вонь нипочем!» Глаза Горлума злобно блеснули. «Он не знает, что нам почем. Правда, прелесть? Нет, он совсем не знает. Просто Смеогорл очень терпеливый, да-с. Он лазил, да, он проходил насквозь, да-да, насквозь. Иного пути нет». «А чего так воняет?» — сказал Сэм. «Вроде как... Фу, даже говорить противно. Наверняка здесь орки гадят. И лет за 100 столько поднакопилось золота, что и лопатой не разгребешь». «Орки не орки», — сказал Фродо. «А раз нет иного пути, то нам сюда». Они перевели дыхание и полезли в пещеру. Через несколько шагов их поглотил непроглядный мрак. В такую темень Фродо и Сэм после Мории не попадали. А эта была, пожалуй, еще чернее и гуще. Там, в Мории, все-таки и поддувало, и эхо слышалось, и чувствовался подгорный простор. Здесь воздух был недвижный, тяжкий, затхлый. Он мертвил звуки. Это была черная отрыжка кромешной тьмы. Она не только слепила глаза, но и отшибала память о цветах и очертаниях, изгоняла самый призрак света. Вечная ночь вечно пребудет, и нет ничего, кроме ночи. Оставалось только осязать. И болезненно чутки стали пальцы на вытянутых вперед руках, и осторожно ступающие ступни. Стены были, к их удивлению, гладкие, пол ровный, наклонный им навстречу. Иногда попадалась ступенька другая. Проход был такой широкий, что хоббиты, которые шли, ощупывая стены и старались держаться рядом, почти сразу потеряли друг друга. Горлум пошел вперед и был, должно быть, за несколько шагов. Поначалу они еще слышали его шипение и пыхтение, но вскоре притупились все их чувства. Пресекся слух, и онемели пальцы. И они пробирались вперед лишь потому, что раз заставили себя войти, то не возвращаться же, а впереди все-таки должен быть какой-то выход. Может быть, и вскоре время тоже растворилось во тьме. Сэм на ощупь обнаружил справа скважину, из которой не так воняло. Ему даже померещилось какое-то дуновение, но он побрел дальше. «Здесь не один проход», — шепнул он с невероятным усилием. «Вот где оркам-то жить, да радоваться!» Потом, сперва по правую руку, потом Фродо по левую, миновали они три или четыре такие скважины, пошире и поуже. Но проход не ветвился, он вел прямо и прямо, вверх по уклону. Да что ж ему никак нет конца? Сколько еще можно это терпеть? Сколько станет сил терпеть? Чем выше, тем гуще становилось зловоние, а из-за спертого черного смрада напирало что-то куда страшнее и чернее. Какое-то висячее вервие липкими щупальцами цеплялось за их головы. Зловоние все усиливалось и стало так, будто из пяти чувств им оставлено одно обоняние. И только за тем, чтобы их мучить. Час, два или три часа, сколько они уже шли. Да какие часы? Дни? А может и недели? Сэм оторвался от своей стены, нашел руку Фродо, и рука в руке пошли они дальше. Фродо чуть не провалился налево в пустоту, скважина была гораздо шире, чем попадались до сих пор, и оттуда несло таким смрадом и такой страшной злобищей, что он едва не потерял сознание. Сэм тоже споткнулся и упал ничком. Одолевая тошнотный ужас, Фродо схватил его за руку. — Вставай! — прохрипел он без голоса. «Это отсюда его не гибель! Вперед, быстрее!» Собрав остатки сил и решимости, он вздернул Сэма на ноги и ринулся вперед. Сэм, шатаясь, ковылял рядом. Шаг, два шага, три, наконец, шесть шагов. То ли они миновали невидимую скважину, то ли еще что, но идти вдруг стало чуть-чуть легче, словно приослабла беспощадная хватка, и они побрели, по-прежнему взявшись за руки. Но проход раздвоился, а может, расстроился, расчетверился, и в темноте не понять было, какой из них шире, какой ведет прямее, левый, правый, как выбрать. А выберешь неверно, выберешь верную смерть. — Куда горлом-то пошел? — задыхаясь, проговорил Сэм. — Чего ж он нас не подождал? — Смегор! — попробовал позвать Фродо. — Смегорл! Но голос его увяз в гортани, и зов замер, едва сорвавшись с губ. Ответа не было ни эха, ни шепотка. — В этот раз насовсем удрал, — пробурчал Сэм. — Довел до места, спасибочки. Сюда, видать, и вел Орлум. Попадешься, голову оторву. Ощупью, спотыкаясь на каждом шагу, они, наконец, обнаружили, что левый проход тупиковый, может быть, изначально, а может, его завалило. — Здесь мы не пройдем, — шепнул Фродо. — Значит, и выбора нет, только другой проход, если он там один, и будь что будет. — Скорее обратно, — пропыхтел Сэм. — Тут не горлумством пахнет. На нас кто-то глядит. Другим проходом они не пробежали и двух саженей, как сзади послышалось невыносимо жуткое в плотном беззвучье урчание, бульканье и долгий шипящий присвист. Они в ужасе обернулись, но видно пока ничего не было. Хоббиты окаменели в ожидании неведомой напасти. «Это ловушка», — сказал, наконец, Сэм. Взялся за рукоять меча и вспомнил могильную мглу, из которой он был добыт. «Эх, сюда бы сейчас старину Тома», — подумал он. Но Том был далеко, а он стоял в непроглядной черноте, и гневное, темное отчаяние сжимало его сердце. Вдруг в нем самом забрезжил, потом зажегся свет, такой нестерпимо яркий, будто солнце брызнуло в глаза, полуослепшие от подвального сумрака. Свет рассветился. Зеленый, золотой, серебряный, огненно-белый. Вдали, как на эльфийской картинке, он увидал владычицу Галадриэль на траве Лориэна, и в руках ее были дары. «Тебя, хранитель», услышал он далекий, но внятный голос. «Я одариваю последним».